Наслаждаясь действительно профессиональным минетом старшей под дефут, я продолжал играться с телом младшей. Да, с учетом ее бурной реакции и двух оргазмов от простеньких, даже не сильно грубых, ласк тела, то женщина не только не ходила налево от недостатка внимания мужа, но даже не ласкала себя. Не понимаю, как она вообще согласилась на авантюру подработать шлюхой. Ну, главное, что согласилась, так даже интереснее. Когда мои ласки переместились ближе к ее паху, то и так громкие стоны стали еще громче, и интенсивность извивания тела в моих руках также возросла. Думаю, о наличии большого объема смазки, которая уже текла по ее ногам, вы можете догадаться. После очередного оргазма женщины, я передал ее в руки Джесс, чтобы они обе отдохнули, ну или занялись друг дружкой, если у Джесс есть на то желание. Взяв голову старшей под дефут, сосущий мой член, стал активнее работать бедрами, проталкивая член в ее горло, периодически вжимая обеими руками ее лицо в пах. По активно текущим слезам и спазмам горла, было видно, что под дефут с возрастом уже отвыкла, что с ней могут так обращаться, но опыт молодости позволяет ей спокойно обслуживать меня. Старая шлюха постепенно вспоминает все свои умения по удовлетворению клиентов ртом, смотря на то, как Марго, стоя на четвереньках, старательно вылизывает киску стонущей Джесс, создаю стек возле ягодиц женщины, и зачарованный предмет начинает несильную и неспешную порку Марго по ягодицам. Спустя час я в очередной раз вжимаю лицо мадам в пах и кончаю вглубь горла. Вынув член изо рта женщины, не даю ей отдышаться и, схватив за волосы, поднимаю на ноги, подводя к одному из столов, на который под дефут сразу опирается. От частого тяжеловатого дыхания пожилой женщины, ее огромные груди раскачивались в разные стороны, приковывая к себе взгляд. Хлопнув рукой пару раз по тяжелым дойкам женщины, пристраиваюсь позади нее и ввожу член в текущее лоно целиком, за один толчок, заполнив все влагалище и матку женщины, наслаждаюсь спазмирующим сжатием мышц от накрывшего женщину оргазма. Следующие два часа я напоминал старушке, зачем в ее организме существует влагалище, беспрерывно совершая мощные фрикции, полностью вынимая и погружая член обратно. Пока мои бедра совершали болезненные толчки внутри влагалища старшей под дефут, я не забывал ласкать руками все ее тело. И как вы можете догадаться, основной моей игрушкой стали ее гигантские дойки. К моей огромной радости, она была одной из тех, кто заботится об их состоянии даже в пожилом возрасте. Отступив на пару шагов от стола вместе с женщиной, вынуждаю ее прогнуться еще ниже, чтобы ее груди стали свисать и я получил к ним лучший доступ. Дотянувшись и приподняв эти дойки, могу с уверенностью сказать, что без магии ее спине пришлось бы туго, таская такую тяжесть. Наигравшись подкидыванием и ловлей этих мячиков, стал нещадно их мять и щипать, периодически смещаясь к соскам и проделывая то же самое, то есть вытягивая, скручивая и щипая. Я старался доставить как можно больше боли стонущей подо мной пожилой мадам. Вынув член из ее влагалища, начинаю погружать его в гостеприимно открывшееся очко и легко прохожу внутрь, заталкивая весь член, а женщина снова сотрясается от оргазма. Не ожидал, что анус под дефут старший будет так хорошо разработан, хотя, может быть, это и не связано с сексом. Прежде чем закончить со старшей и перейти к ее дочке, хозяйке кафе, провожу еще минимум часа четыре, долбя задний проход и влагалище мадам. Хорошо, что я не забыл обработать их своим стандартным набором чар для развлечений. Судя по состоянию женщины, думаю, без них мог бы случиться казус, причем не один раз. Также и с Марго, я забыл снять чары анимации со стека и он продолжал пороть ее задницу. К этому времени зад уже должен быть синим как минимум, а сейчас, благодаря восточным магам, которые изобрели большую часть наложенных чар, которые легли в основу моих авторских, ее жопа была чуть красная, не более. Остановив стек и вернув ему вид столовой утвари, развел ягодицы женщины, установил член возле ее анального кольца и стал проталкивать его внутрь, вызывая новые порции криков боли и удовольствия женщины. Порка и повышенная возбудимость сделали свое дело, приучая женщину получать удовольствие и от боли. Притянув Джесс за подбородок для поцелуя, стал до конца погружать член внутрь ануса Марго, орудуя языком во рту своей девушки. В итоге, благодаря барьеру, в заведении я провел больше нескольких дней, активно отдыхая с Джесс и двумя под дефут. Опробовав множество различных позиций со всеми тремя, я все же решил не полагаться на неполноценный контракт и обработал легкими закладками обеих женщин. Лишние проблемы из-за прихоти и непредусмотрительности мне не нужны. Основа закладок была на лояльность, сохранение тайны и легкую влюбленность с полной самоотдачей в плане секса. На этом я решил заканчивать с временной линией Джесс, возвратившись в замок и проводив ее до гостиной, после чего забрался в нужный кабинет и, крутанув маховик, перешел в другой кабинет, чтобы хорошенько выспаться и отправиться к Эмме и Рике. Временный поток со свиданием с герой был первым, так как спим мы в одной комнате и мне так удобнее, да и чего скрывать, она и Джесс вызывают во мне самый большой отголосок эмоций, отличных от похоти. Хотя похоти тоже достаточно. Ну что поделать, если мне нравится актриса, сыгравшая Гермиону в фильмах, а Гера ее точная копия с поправкой на объемы груди и попы. Местная же Гермиона, младшая сестра Геры, все же ближе к книжной версии внешности и актрису напоминает только отдаленно. Проснувшись и размявшись, отгоняя сон, не заметил, как увлекся и был застигнут врасплох проснувшийся герой, обнаруживший подарок на прикроватной тумбе, и был за это расцелован довольной новой книгой девушкой, а после утащен в ванну для совместного принятия душа. Естественно, одними водными процедурами это не могло закончиться, поэтому из душа спустя час Гера выходила еще более довольная, чем заходила, получив нежный секс под струями теплой воды. С ней я тоже решил быть сегодня максимально ласковым и обходительным, стараясь больше ублажить ее, чем себя. Сдержать себя от некоторых появившихся привычек было сложно, но я старался, обходясь поцелуями и руками по извивающемуся в удовольствии телу девушки, удовлетворяя ее, стараясь не обойти вниманием ни одну ее чувствительную зону и доводя Геру в душе без какой-либо грубости и излишеств до множественных оргазмов. Однако мне это доставляет не меньше удовольствия, чем Гере, по крайней мере морального. Иногда хочется приласкать девушку так, чтобы ей было максимально приятно. Правда, в основном все закончилось на легких ласках ее тела и одном неспешном подходе погружения в киску, на большее не хватало времени, а кристаллу я в этот раз оставил в комнате. Идти на завтрак в Хогвартсе я не собирался, поэтому сразу озвучил девушке, что сегодня ее ждет прогулка с посещением кафе и ресторанов. Предлагая Гере выбор места, где мы будем завтракать, не ограничивал ее территорией Англии, и ничуть не удивился тому, что она выбрала один из ее любимых кафетериев, в который она заходила, когда с семьей посещала Францию. Для перемещения к заведению я позвал домовика школы и попросил помощи в этом деле, и уже через минуту мы сидели в теплом помещении кафе у окна, ожидая заказ и наблюдая за прохожими. Сидя за столиком, я быстро обработал всех посетителей кафе привычными заклинаниями, чтобы чувствовать себя комфортно в окружении женщин. Пока мы ждем заказ, наблюдаю за тем, как все немногочисленные утренние посетительницы и официантки демонстративно избавляются от нижнего белья, оголяя груди и ножки. Да, я уже привык манипулировать разумами окружающих, и это выходит почти на автомате, особенно среди маглов. Через полчаса молодая 20-летняя француженка-официантка стала выставлять заказ на столик. Он быстро заполнялся разнообразной выпечкой и пиалами с различными видами ягодного джема. Из всего многообразия того, что было на тарелках, я узнал только круассаны нескольких разных видов, нарезанный багет с маслом и обсыпанные сладкой пудрой мини-пончики. Пока Гера и официантка пытались объяснить мне, что есть что, я распустил руки, поглаживая стройные ножки француженки и щипая ее подтянутую попку. Видя довольное лицо Геры, я ничуть не жалею, что решил провести день так. Все утро мы просидели в этом кафе в разговорах. Гера с удовольствием делилась воспоминаниями из детства, я тоже рассказывал о своем, причем из всех трех своих жизней, выдавая некоторые случаи за истории из книг. Периодически нам приносили новые порции разнообразных кофейных напитков, а к изучению ножек официантки присоединилась и хихикающая Гера. Перед самым уходом откровенно веселящаяся девушка наблюдала, как официантка старается совладать своим ртом с моим членом, пытаясь сделать мне французский минет. После того, как официантка кое-как довела меня до оргазма, Гера продемонстрировала, как надо отсасывать такие размеры, как у меня. Кончив в ротик Гере, оставил щедрые чаевые и почистил все следы магии и совсем уж лишних воспоминаний у персонала, после чего мы покинули кафе. Дальше меня потащили гулять по какой-то набережной, где прогуливались парочки, но через полчаса меня посетила идея посетить Венецию. Идея хоть и понравилась нам обоим, но зимой там особо делать нечего. Хоть на улице не так уж и холодно, но чувствительные к морозу гондольеры почти не работали, да и под периодически поднимающийся ветер плавать было не очень уютно. Девушка и мной идея такой прогулки была признана нерациональной, и с моими заверениями, что летом мы обязательно вернемся, мы стали покидать набережную, неспешно прогуливаясь. Проходя под конец прогулки по какому-то мостику через один из множества каналов, мы заметили двух симпатичных женщин, одетых не по погоде. Одна в расстегнутом пальто и узком платье с короткой юбкой, а вторая в мини-юбке-разлетайке, сетчатой майке на голое тело и короткой курточке. Обе женщины на вид были не старше 30, а вторая из-за одежды и прически вообще выглядела не старше 20. Они стояли, обнявшись, и целовались. Хмыкнув, стал идти медленнее, рассматривая парочку. Заметившая это Гера предложила с ними развлечься под предлогом того, что видит, что мне нужно спустить пар пожестче. Поцеловав губы девушки, направился вместе с ней к парочке, которая не обращала на нас никакого внимания. Да, не ожидал я, что на Геру и Джесс так подействуют небольшие поправки в характере и снятие моральных стопоров. Подойдя к целующимся лесбиянкам, обошли их со всех сторон, оценивая внешности, смотря за страстным переплетением языков влюбленной парочки. Останавливаюсь сбоку и приобнимаю обеих за талии, подключаясь к поцелую и взяв их упругие ягодицы в руки. Через десяток секунд шоп женщин проходит, и они, повернувшись уже полубоком и приобняв меня в ответ, старательно отвечают, пытаясь приспособиться к новому опыту тройного поцелуя. Пока я игрался с языками страстных лесбиянок, Гера задрала их юбки и пустилась в изучение кисок и анальных колец, а женщины стали стонать мне в рот от ее активных действий, и, когда девушка заявила, что они целки, я ничуть не удивился, так как уже взломал их разумы. Обе женщины были из лесбиянок, которые не признавали даже потребности своих тел. Ну ничего, скоро они ознакомятся с тем, от чего отказывались. 3. Отступив от лесбух, приобнял Геру и повел в ближайший к мостику дворик и буквально сразу обнаружил то, что надо, небольшой двор без выходящих к нему окон. По сути, тупиковая подворотня, а не двор. Установив стационарный барьер, стал вместе с Герой смотреть на развернувшееся шоу лесбиянок. Чтобы было удобнее, поднял в барьере температуру воздуха до комфортной, а всю землю трансформировал в деревянный пол с подиумом и кроватью посередине. Как только я закончил создавать подиум, его заняли обе женщины, давно избавившиеся от теплой одежды, и сразу же приступили к обоюдному удовлетворению. Насмотревшись на шоу, встал напротив женщин, лежащих в позе 69, и стал разминать ягодицы лежащей сверху блондинки, пока коротко стриженная брюнетка стала старательно, но не умела мне сосать. «Обслюняй хорошенько, может так твоей подружке будет легче его принять в себя», с этими словами, решаю подшутить над куклой, погружая член в ее горло целиком, и женщина, уверенная, что это поможет ее любимой, даже не пытается сопротивляться и терпит удушение от распирающего горло члена. Кончив в горло коротко стриженной сучки, вынул член из ее горла и сразу, разведя ягодицы, стал вставлять его в анус блондинки под ее дикий крик боли. Заполнив анус, прокомментировал плач женщины словами «не помогло, плохо смазало», и начинаю быстрые фрикции. Помучив полчаса анус женщины, меняю отверстие на влагалище, ломая ее целку и кончая внутрь. Через час то же самое проделываю и с лежащей под блондинкой женщиной, но начав с плевы. С обеими лесбиянками я провел часов 7, спуская действительно накопившееся возбуждение. Гера все это время изучала мой подарок, чтобы не помешать мне и не быть втянутой в грубый секс. Закончив с женщинами, убираю следы магии, а их оставляю лежать на земле с раздутыми животами от спермы, залитыми ею же, предварительно напоив зельями, кроме предохраняющего от беременности, и обработав чарами. Теперь они не умрут и не заболеют от холода, а еще будут помнить, что их изнасиловали 6 пьяных мужчин. Сняв барьер и забрав кристалл, мы покидаем дворик и отправляемся на набережную. После того, как мы вышли на набережную, стали обсуждать, куда бы двинуться дальше и, придя к согласию, позвали домовика школы, который перенес нас в Италию в Рим. Нашей целью стали пара музеев и местный магический квартал. И там в итоге мы пробыли недолго, музеи не очень порадовали, оказавшись скучнее родного замка, а в квартале кроме изучения местного колорита оказалось делать нечего. Почти пустынные улочки с множеством закрытых магазинов, так как не сезон, и они, в основном, работают на заказ, а в другие, не узкоспециализированные, мы сами не захотели идти. Проходя мимо арки, ведущей на выход из квартала, я залип на красочный плакат «Фаер-шоу в кругу Колизея». «Стой, Гер, не хочешь сходить?» Придерживаю Геру за руку, показывая на рекламный плакат. «Что? Прости, задумалась», отвечает с улыбкой девушка, мило сморщив носик. «Не хочешь сходить на шоу? Ни разу там не был, но хотел попробовать, тем более это в Колизее и не Магдловское». «Ау, это вы правильно решили. Шоу проводится очень редко в самом Колизее. Власти не часто выдают разрешение, чтобы простецы не обратили излишнего внимания», внезапно заговорил служащий местного министерства, охраняющий вход. «Спасибо, этого я не знал. Я, в принципе, не против, сама на таком мероприятии не была ни разу, и вполне за то, чтобы сходить», задумчиво говорит девушка, покусывая губу, а я слышу урчание живота вмиг покрасневшей Геры. «Слышу, кто-то тут уже устраивает шоу, музыкальное шоу, на это я получаю толчок в плечо. Ладно, ладно, шучу. Простите, а вы не знаете, где можно хорошо перекусить, прежде чем отправиться на шоу? Желательно с подобающей атмосферой сегодняшнему дню», поворачиваясь к мужчине с седой бородкой, решаюсь прояснить вопрос. «Ха-ха, молодежь, там и поедите, это предусмотрено, шоу будет как раз тематическим. А если все же решитесь сходить в ресторан, то точно не успеете, до начала осталось около часа, с учетом того, что уже 7 вечера», ответил мужчина. А я заметил, что на плакате написано и про ресторан, и про то, что предварительное начало в 8. Переглянувшись с Герой, решаемся идти на шоу, а мужчина нас провожает до места, где можно приобрести билеты. Билеты, естественно, брал в самые дорогие VIP-места. После покупки нас перенес эльф, служащий в министерстве, и мы оказались внутри Колизея в одноместной ложе в центральной части трибун возле самой арены, где открывались лучшие виды. Сев за тематически украшенный стол, мы стали осматриваться. С нашего места была видна часть неба, где будет проходить салют, и вся арена, где уже показательно сражались гладиаторы и дуэлянты, развлекая публику. Трибуны Колизея были заполнены более чем наполовину, а между людьми сновали мужчины и женщины из обслуживающего персонала в костюмах гладиаторов, боевых магов того времени и тематически подходящих к празднику костюмах. Большая часть трибун не предусматривала столиков, они были только в ложах. И вот в ложах обслуживающий персонал состоял в основном из женщин, и чем ближе к центру и VIP-ложам, тем их наряды становились откровеннее. А наши три официантки вообще были скорее раздеты, чем одеты. На одной была прозрачная туника, на другой юбка из коротких кожаных ремешков и сандалий, и последняя закована в одни лишь рабские кандалы и ошейник, бутафорские, естественно. И по их утверждениям, за дополнительную плату, которую я внес в 4-кратном размере, они оказывают весь спектр услуг от классических до сексуальных, и VIP-ложа вместе с ними будет работать до утра, а не только до конца шоу. Само шоу началось ровно в 8 с того, что всю арену залило жидкое пламя, постепенно поднимающееся до самых нижних трибун, а достигнув их, стало менять цвет до темно-розового и оседать, пока вся арена не стала усеяна твердыми огненными цветками и пульсирующими огнем сердцами, после чего все это взмыло в небо, разлетаясь во все стороны, когда на арене стали появляться животные из пламени, поднимающие все это великолепие в воздух. Описать все шоу у меня не хватит слов. Повсюду летали огненные птицы, драконы и другие магические существа из огня. Периодически на арене сходились в схватках бойцы, творя вокруг себя огненный хаос. Во втором мире я видел огромное количество магии огня, но вся она была боевая, а не направленная на красоту и радость публики. Скажу только, что мы с Герой сидели, обнявшись, и с шоком неотрывно за этим наблюдали, забыв и о голоде, и о официантках возле нас. Скажу больше, про девушек из обслуги мы с Герой вспомнили только под самое утро, погрузившись до этого в обсуждение увиденного, поедая вкусные блюда, которые официантки профессионально меняли на столе, ничуть не мешая нам. И вспомнив об этом, я без особого энтузиазма опробовал их, поняв, что девушки хоть и профессионалки своего дела, кроме нарядов в них нет ничего особенного. Так что я решил не задерживаться и, не портя свои и Геры впечатления очередным порно, мы покинули Колизей. Добравшись до замка и своих комнат, мы, приняв легкий теплый душ, отправились спать. Засыпая, прижав к себе довольную девушку, я задумался о том, что во временной линии Геры меня в основном не накрывали приступы похоти, и я вел себя как подросток лет 20, а не как обычно. Мини-эпизоды, конечно, были, но по-моему это было нормально, не резкие перещелкивания характера и поведения, как в последнее время. Ну, в принципе, я доволен, иногда такое интересно. После того, как проснулся в кабинете и вспомнил развлечения в школе и поход с Джесс, я крутанул маховик, отправившись создавать временный поток, посвященный свиданию с Эммой Эрикой. Тут он не на весь день, а только начиная с вечера, но вот то, что он может быть не короче любого другого, я не сомневаюсь. Женщины были предупреждены заранее и активно готовились, подбирая платья, и ждали моего прихода за ними дома. Эмма была одета в длинное темно-бордовое вечернее платье в пол с короткими рукавами, большим декольте и разрезами по бокам юбки, начинающимися чуть выше пояса и полностью оголяющими ноги по бокам. Обута она была в туфли на высокой шпильке, волосы женщины были распущены и тяжеловатыми волнами ложились на плечи, завершая образ. Платье Рики тоже было нарядным, но более откровенным и состоящим из двух частей. Верхняя часть – короткий топ, закрывающий только шею, грудную клетку и саму грудь, оставляя полностью открытыми руки, спину и живот женщины. Низ был короткой мини-юбкой с заниженным поясом и длиной на пару сантиметров ниже половых губ. Топ и юбка были объединены тонкими спиральными лентами ткани, плотно прижатыми к телу при помощи магии, и все это было мягкого светло-салатового цвета. Обута она была в римские сандалии на небольшом каблуке, ленты которых обвивали ногу до колена. Волосы были коротко подстрижены и были в прическе в виде короткого ежика. Не удержавшись, обнимаю Эмму, впиваясь в ее губы глубоким поцелуем, проталкивая язык в рот, и запускаю руки через разрезы по бокам юбки под платье, сжимая ее большую попу, погружая пальцы в мягкие ягодицы и начиная их разминать. Женщина тоже не стояла без дела, обняв меня за шею и страстно отвечая на поцелуй, постановая от действий моих рук. Еле оторвавшись от Эммы, притягиваю к себе Рику, которая целуется не менее страстно и не менее активно стонет, когда мои руки разминают упругую спортивную попку. Повторив так еще несколько раз, сжимая в объятиях тяжело дышащую Эмму, говорю: «Ух, нам стоит отправиться в ресторан, а то мы до него не скоро доберемся». «Ага, я чувствую, как ты хочешь прямо сейчас отправиться кое-куда», — говорит Эмма, с улыбкой глядя на стояк, выпирающий из парадных брюк и упирающийся ей в живот. «По-моему, любимый, тебе стоит спустить пар и трахнуть уже Эмму, чтобы у нас хотя бы вначале был шанс просто поесть», весело хихикая, добавляет Рика. «Да, Гарри, любимый, не стоит себя сдерживать, если ты хочешь кого-то из нас трахнуть, мы уже не молодые девушки и все прекрасно понимаем. К тому же мы сами не против, чтобы в нас оказался член любимого мужчины», говоря это. Эмма проводит своей рукой по моей, неспешно целуя в губы, разворачивается лицом к стене и, чуть прогнувшись, опирается на нее, предварительно откинув заднюю часть юбки, обнажая свои ягодицы и демонстрируя текущую киску. Погладив двумя пальцами половые губы женщины, вызвал серию тихих томных стонов и хихиканье Рики. Пока одной рукой медленно расстегивал ширинку и доставал член, другой разминал ягодицы Эммы, поглаживая пах. Достав член и уперев головку у входа во влагалище, стал поддразнивать женщину, сначала поглаживая то киску, то анальное кольцо, а потом вводя не дальше головки и туда по очереди. Причем от ануса реакция женщины и довольные стоны были не сильно меньше, чем от влагалища. Когда Эмма привыкла к дразнящим движениям, я установил член у влагалища и загнал сразу на всю длину одним резким движением бедер. Ах! Как хорошо, ах, да, Гарри, сильнее, ах, пожалуйста, ах, не жалей меня, согласен, Эммочка, очень хорошо, я по вам очень соскучился, по вам обеим. Говоря это, стал активнее двигать бедрами, притянув Рику для поцелуя, а после опуская ее на колени, чтобы она присоединилась к веселью. Одним влагалищем Эммы я решил не ограничиваться, став менять его с ротиком Рики и анусом самой Эммы, а после того, как я дважды заполнил оба отверстия женщины спермой и довел ее до 5 или 7 оргазмов, полностью переключился на Рику. Поднявшись с колен, женщина сразу запрыгнула мне на руки, заключая в объятия, сцепив руки за шеей, а ноги за спиной. Я же, придерживая ягодицы женщины, опустил ее на свой член, сразу входя до самой матки во влагалище, вызывая ее бурный оргазм. Облокотив Рику лопатками о стену, перехватываю женщину за талию, став активно двигать бедрами, насаживая ее так же, как и ему, попеременно обоими отверстиями на свой ствол. Думаю, нам все же пора немного привести себя в порядок и отправляться в ресторан, а то я совсем разойдусь, говорю спустя 5 часов, выходя из попки Эммы, стоящей на четвереньках у двери, попутно снимая барьеры и возвращая кристаллу в кольцо. А это был только разогрев, устало подает голос удивленная Эмма, пытающаяся встать на трясущиеся ноги, опираясь на стену. А может, ну его, останемся дома, почти одновременно с сестрой говорит Рика, разводя ноги, лежа на полу. Я думаю, что не стоит, вы явно не готовы к подвалу. И да, любимые, с такими обворожительными женщинами это только разогрев. Услышав про подвал, женщины, переглянувшись, отрицательно покачали головами. Да, ты, пожалуй, прав, любимый, как бы не хотелось продолжения, но на подвал мы пока не готовы, хотя позже с удовольствием. Да и покушать тоже хочется. Сказав это, женщина обеспокоенно посмотрела на меня, прикидывая, не обижен ли я их отказом от БДСМ-игр, а под конец хихикает, услышав 3 бурчащих от голода живота. А я все больше завидую Гере и Джесс, что каждую ночь могут спать с тобой, улыбаясь и чмокая меня в щеку, говорит вставшая с пола Рика. Приведя всех в порядок магией и выдав каждой по порции зелья бодрости и выпив его сам, мы перенеслись при помощи Софи во Францию, в Париж, где мной был заранее забронирован столик в ресторане. Ресторан был из элитных, с индивидуальными комнатами на 1 столик и несколькими официантками и поварами, работающими над обслуживанием только для этого стола. Огромное окно с видом на Эйфелеву башню, французская романтическая музыка и соответствующая атмосфера. Весь остаток вечера и начало ночи мы провели в приятной атмосфере неспешной беседы и поедания вкусных блюд. Беседа шла очень легко. Общих тем было на удивление много. Философия, экономика и психология, а увлечение Эммой научной фантастикой, а Рики фехтованием, стало приятным сюрпризом. В компании женщин я чувствовал себя комфортно и как будто на пару часов вернулся в свой первый мир без магии. А остаток ночи прошел в бурном сексе до самого утра, дома в постели, без экстремальных экспериментов. Выбрался я из сплетения женских тел лишь тогда, когда они уснули от усталости ранним утром и, оставив послание домовушке, чтобы женщины не обижались, отправился в замок. Примечание к части. От шеф. Здесь был бета. Весь фиг, наконец, отредачен. Сейчас буду выкладывать редакт глав 16.44.2. Более ранние и более поздние уже выложены в отредактированном варианте. Минутка саморекламы. Мое основное на данный момент произведение – «Фэнтезиатник», «Чистый джен», стараюсь писать в стиле магического реализма. Начало, по моему мнению, может быть несколько унылым, но только начало. https://fitsboak.net/riad/fits8575470. Небольшой сборник коротких юмористических рассказов, где мой бредогенератор погонит различные миры, первые 2 части, возможно, не очень, но тогда я только начинал писать, да и бредогенератор к тому моменту еще не вышел на полную мощность. https://fitsboak.net/riad/fits10608658. Побочная работа, в меру серьезная и в меру комичная, к которой я недавно вернулся и сейчас более-менее активно пишу. https://fitsboak.net/riad/fits10398582. Глава 18. Приключения в лесу. На редактуру беты. Примечание к части. Осторожно. Предупреждаю, глава может зайти не всем. Я себя почти месяц заставлял ее написать, так что читайте на свой страх и риск. И, как всегда, жду тапок и комментариев, без них грустно. На правах рекламы хочу прорекламировать себя и основную свою деятельность, канал на YouTube. https://www.youtube.com/2ksv106vseve. И если вдруг захотите поддержать меня на покушать, https://www.donationalerts.com/erdarenkft. На следующее утро после дня влюбленных состояние было ужасное. Гера разбудила меня, не дав поспать и пары часов, и убежала в душ, а я, еле поднявшись, направился в выручай комнату распускать клонов и убирать следы. Войдя в комнату, сделать особо ничего не успеваю, так как меня догоняет отходняк и воспоминания от всех временных линий клонов, и я, создав кровать, падаю спать, врубая кристаллу на полную остановку времени. Спал я крепко, но чувствовал, как меня энергетически колотит от отката. Проснувшись, я ощутил, что лежу на чьих-то бедрах, а женские руки перебирают мои волосы. Замечаю рыжие волосы и думаю, как я не заметил, что кто-то есть в комнате. Да, мое состояние было печальным, но надо быть внимательней. Ты проснулся, как ты? Я не знала, чем могу помочь, а выйти не могла, чтобы позвать помощь, ты нас запечатал, услышал я обеспокоенный голос Перси. Да вроде уже все хорошо, а пока лежу у тебя бедрах вообще замечательно, отвечаю за улыбавшейся девушке, и она продолжила перебирать мои волосы. Тогда лежи, мне тоже это очень нравится. И да, опережая твой вопрос, спал ты почти трое суток, если я верно могу понять время в этом пространстве, говорит Перси. Да уж, впрочем, могло быть и хуже. Думаю, да, магические откаты, это не шутка, обеспокоенно добавляет девушка и, вздохнув, продолжает. Не хочу портить момент, но мое любопытство меня сжирает. Как давно ты усиленно тренируешься и для чего это, в принципе, нужно? Не спеша отвечать, оглядываю выручайку и понимаю, что, зайдя в нее, я автоматически изменил то, что тут было до этого, на свою комнату для тренировок. Как много узнала, немного грубо, но стараюсь себя сдерживать и не атаковать закладками, видя, что палочка и моя, и Перси на столе. Вот говорила же, что испорчу момент, покачав головой, произносит рыжая. Хочу сказать сразу, узнала я многое, но всецело на твоей стороне, Гарри. Что бы ты ни делал, я за тебя, и теперь, наверное, могу понять таких личностей, как Беллатрис и Лестриндж. Влюбиться в психа и быть ему искренне преданной, да, именно так. Полюбить психа и быть ему преданной по собственной воле, зная обо всех его делах, весело кивает девушка, продолжив перебирать мои волосы, а я немного расслабляюсь. Полистав некоторые книги из этой библиотеки, я многое поняла, и многие странности встали на свои места. Ты каким-то образом манипулируешь разумами людей, даже такими могущественными, как директриса. Но, думаю, ты понимаешь, что мне на это все равно, с учетом того, что я согласилась, чтобы ты драл моих сестер и изнасиловал мать. Меня интересует лишь один вопрос. Мое решение быть с тобой в тот день действительно мое, или все же твое? А ты поверишь моему ответу? Да, поверю. Тогда вот мой ответ. Это полностью твое решение. Клянусь, что не влиял на тебя магией или как-либо еще для принуждения к принятию нужного мне исхода, чтобы ты приняла решение быть со мной и о смене своей судьбы. Люмос. Нокс, не совсем правда, да и формулировка клятвы была обтекаемая, но я действительно на нее не влиял закладками ни тогда, ни сейчас, только немного обострил некоторые чувства. Спасибо, искренне улыбаясь, сказала рыжая бестия, наклоняясь, чтобы поцеловать меня в губы, а выпрямившись, продолжает. Не ожидала я клятв. Еще раз спасибо, любимый, но я думаю, мне стоит забыть о твоих возможностях манипуляций сознанием. Я не хочу все время на подсознании точить свою преданность к тебе этим вопросом. Только это, и ты понимаешь, что можешь снова случайно узнать. Интересуюсь, удобнее устраиваясь на ее ногах. Да, только это, мне все равно, кто ты на самом деле, я полностью тебе предана. А насчет того, что могу докопаться, я думаю, ты это как-то исправишь, у тебя есть на это мое полное разрешение. Да, тут ты права, но, касательно того, кто я Гарри, только не совсем тот, все же решаю рассказать часть правды про второй мир. Иногда так хочется с кем-то это обсудить, а тут и не марионетка, и безопасно, в этом я уже убедился, просмотрев ее поверхностные мысли. Ау, теперь понятны все странности твоего поведения, да и знания, которые никак не могут быть у первокурсника, задумчиво покусывая губу, размышляет вслух Перси, продолжая перебирать мои волосы, и, посидев так немного, встряхнула головой. Да, теперь я точно не хочу, чтобы ты стирал мне память о чем-то, кроме управления разумом. Договорились, рыжик. Кстати, теперь я еще больше удивлен тем, что ты не против того, чтобы я изнасиловал Молли и твоих сестер. Ха, я же, кажется, говорила, что я твоя вещь, и не могу быть против твоих решений. Да и это уже не совсем изнасилование. По крайней мере, в случае сестер. Как скажешь, Перси, как скажешь. Слушай, а тебе не кажется, что твоему рту пора поработать и продемонстрировать, чему ты научилась в праздник? Нагло смотрю ей в глаза, а девушка, не отвечая на вопрос, смещается на кровати, оставив меня без подушки в виде своих ног, и, оказавшись у меня между ног, достает мой член, приступая к его вылизыванию. Пока Перси приступила к обслуживанию моего утреннего стояка, я аккуратно влез в ее мозг и сознание и, чтобы ничего не повредить и не изменить, стал понемногу убирать излишние воспоминания, корректировать и заменять недостающие кусочки искусственными и логически подходящими. Наш разговор тоже изменил, убрав любые упоминания, связанные с любой магией менталистов. Также ставлю блоки на восприятие информации о ментальном искусстве больше, чем есть в этом мире, дополняя их рассеиванием внимания и непридания значения всем моим странным действиям, связанным с этим и любыми другими возможностями манипулировать людьми. Теперь, что бы я при ней ни делал, она это не поймет и не придаст значения и, тем более, если вдруг поймет, она не подумает, что я такое мог применить на ней. Закончив с этим вопросом, уложил руку на ее голову и, надавив на затылок, полностью погрузил член в ее горло и стал наслаждаться неумелым минетом Перси. После дня влюбленных и разговора с моей рыжей старостой я усиленно эксплуатировал, выручая комнату с замедлением или полной остановкой времени. Занимался в основном нарабатыванием рефлексов в теле и физическими тренировками под специальными зельями ускоренного развития. К концу апреля уже могу сказать, что вернулся в свое боевое и полноценное состояние процентов на 50, но это даже лучше, чем я рассчитывал. Зелья с ней показались просто шикарны. Теперь остается только продолжать разрабатывать ядро и пропускные каналы, а это требует времени и особо не ускорить. Хотя нет, можно, но с риском сжечь себя к чертям и лишиться магии более чем на 60%, так что я, пожалуй, воздержусь от подобного удовольствия и просто продолжу усиленно избивать мишени магией, постоянно меняя комплексы чар, и тренироваться с Персией Дамблдор. Если говорить о боевом потенциале, то он у меня уже гораздо выше среднего. Знания и опыта хватит, чтобы на равных тягаться с Дамблдор или Ридлом в лучшие его дни. Но вот по голой мощи они меня просто задавят, и с этим пока ничего не поделать. А вот Квирелла или куски крестражей уже могу спокойно одолеть сам. Только пока не буду этого делать, нет смысла показывать умному врагу, на которого я не могу влиять, свой потенциал. В начале мая началась первая движуха. Прогремело дело Сириуса Блэка и весть о поимке Питера Петтигрю. И да, естественно, крыса Рони была изъята, и ситуация ей, мол, ли была объяснена Дамблдор лично. Был соблазн поучаствовать в этом, чтобы лично познакомиться с Мали, но все же воздержался, решив, что летом будет интереснее. А пока стал оказывать знаки внимания, поздравляя с каждым праздником, даря не сильно дорогие, но полезные ведьме-домохозяйке вещи в быту. С Петтигрю ситуация вышла почти как и в каноне, крысеныш смог при транспортировке сбежать, но был серьезно ранен. Но на всякий случай у него была программа начать действовать не раньше конца третьего курса, а то воскрешение тома до турнира трех волшебников будет немного не то и может порушить канон и мои планы ко всем чертям. Сириус же был отправлен Альбертой в Европу на профилактическое лечение и восстановление формы в принудительном порядке с быстрыми закладками на отсутствие инициативности. Пусть мужик лечится, отдыхает и трахает медсестричек, которым заранее проплачено за подобное обслуживание клиента. Скитер не упустила момента и еще почти месяц строчила статью за статьей о всей ситуации в общем и о каждом действующем лице в частности. Ну, журналистка, что с нее взять? Плюс она получила мое полное одобрение на подобные действия. Кстати, попытки писать негатив о реформе обучения Рита задавила своими позитивными статьями и сарказмом о нынешнем процессе обучения. Да и Фадж настучал своим писаком по голове. Но обнародование таких результатов вызвало хоть и небольшие, но бурление в массах. Как я и предполагал, увеличение срока учебы и в целом ее качественное расширение было принято спокойно и одобрительно. Вот остальные вопросы вызвали споры и пересуды в разных лагерях, но под действием прессы и своих лидеров все успокоилось довольно-таки быстро. Ученики последних курсов, видя, какие предметы будут введены в большей массе, решили остаться и продолжить учиться, но около четверти все же пришли к решению, что надо выпускаться. Больше ничего настолько глобального не происходило, зато в школе начались шевеления. Наша компания резко вспомнила о философском камне и коридоре. Ну как вспомнила, нам напомнили. Близняшки стали снова копать информацию для попытки пролезть в коридор. Гермионе, Рони, Джесс и Гери при очередном визите к Хагриду на глаза снова попалась старая статья об ограблении, а он возьми и брякни, что из этого сейф за день до этого забрал содержимое и теперь оно хранится в школе. И вот тут у трех не самых глупых ведьм начали щелкать шестеренки и складываться пазл. Отделаться от участия в этом деле у меня не получилось, да я не сильно и старался, так что выдал нашей компашке все свои мысли на этот счет. Рассказал я и про карту мародеров, правда с комментарием, что сейчас ее улучшаю и она пока недоступна. Перси, покачав головой, по старой привычке сделала замечание о правилах, подмигивая мне, она то эту карту уже видела и оценила возможности. И да, из всей компании Перси знает больше всех, но как по мне, ни Гера, ни Джеск полной информации еще не готовы, в отличие от нее. Наш мозговой центр принялся обдумывать, как это можно использовать, а близняшки пришли в восторг, получив обещание, что я подарю им экземпляр на их совершеннолетие. На мой удивленный взгляд, Фредди объяснила, что хоть они и четверокурсницы, им 15-16 исполнится летом, в начале июля. Также на одной из посиделок у Хагрида, которая проходила без меня, девушки застали его с драконьим яйцом. Тут я не стал вмешиваться, а просто был рядом пассивным участником и наблюдателем. События быстро закрутились почти как в каноне, даже идея Трони отдать дракошу сестре появилась. Дракон и правда был милым. И пока он мелкий, я могу понять любовь Хагрида к таким существам, но вот вспоминая огромных ящеров, в которых они вырастают, а особенно после того, как увидел, как эти ящеры используются в сражениях, уничтожая маленькие города, всеми правдами и неправдами, но полувеликану удалось объяснить, что дракону будет лучше среди сородичей, и то, что Хагриду и Дамблдор знатно прилетит от министерства, если они узнают про дракона, и мы приступили к плану эвакуации. В этом деле участвовала почти вся наша компания, кроме Джесса и Нимфодоры, которых загрузили делами факультета. В патрулях из преподавателей была МакГонагалл, Флитвик и Селена. Правда, в этот день, в отличие от канона, с ней было не до патрулей, после пары до вечера она скакала на моем члене, проявив инициативу и соблазнив меня самостоятельно. Именно поэтому девушки спокойно левитировали клетку, укрытую мантией-невидимкой. Попались они Флитвику, уже отдав дракона подругам сестры Рони, спускаясь с башни, тот поначалу просто снял баллы и уже хотел отпустить, но в конце принял решение, что учениц Гриффиндора должна наказывать их декан, а не он, и сопроводил их к МакГонагаллу. Я в это время уже был в кабинете Минервы и вынудил приказом назначить мне и девочкам, к которым каким-то неведомым образом затесалась Малфой, канон отыгрывается по ходу, наказание в лесу с Хагридом. На такие меры пошел, так как лес в первом году играл немалую роль, а, как я и говорил, некоторые вещи лучше допустить, чтобы не рушить целостность мира и превращать сюжет в хаос. Это во втором году можно дождаться Хэллоуина и творить все, что вздумается, а в третьем позволить сбежать кому-то из Азкабана и не мешать шумихе. Следующим вечером, когда уже стемнело, я, Гермиона, Дарья, Рони и Гера, остальных не застукали, стояли у кромки леса, ожидая лесничего. Пока ждали, я с удовольствием запустил пальцы в волосы стоящие на коленях и сосущий мой член Геры. Остальная троица девушек на нас не обращает внимания и стоит спиной к нам и лесу, смотря на замок. Да, после своего загула и развлечения с Селеной я стал трахать всех как захочется, отбросив параметр того, что они мои девушки. Ну как всех, всех кто старше 16. Поэтому и Джесс и Гера привыкают обслуживать меня где и когда угодно. Ну, думаю, по дню влюбленных вы это уже поняли. Кстати, магия отвлечения стала работать лучше после стольких месяцев практики, и даже если кто-то из первогодок обернется, он не увидит ничего, что ему не положено по возрасту. Поход в лес для меня не был настолько же страшным, как для многих других учащихся. Я уже давно хотел сюда прогуляться и познакомиться с обитательницами магического мира, а то кроме чистокровных людей еще никого не опробовал. Все как-то руки пока не доходили. Но вот и повод выдался глянуть на тех, кто тут живет кроме монстров и магических существ. Как минимум из полулюдей или гуманоидных тут должны быть дриады и кентавры. Фонарь Хагрида появился из темноты как раз в тот момент, когда я кончил Гере в рот, и лесничего мы уже встречали в полном составе без отвлекающих внимания факторов. Нагнав на нас жути и рассказав о происшествии с единорогами, Хагрид повел нас в лес. Почему это надо было делать ночью, было объяснено повадками твари, повадившейся охотиться на магическую животину. На вопрос, почему прислали нас, Хагрид честно признался, что не знает и что рассчитывал как минимум на старшекурсников. Побродив по лесу больше часа и забравшись в его глубь, мы встретили, как и в каноне, кентавров. Только не одного, а трех. В отличие от фильма, они не выглядели гротескной помесью человека с лошадью, скорее их внешний вид был как в аниме, то есть полноценная человеческая половина до пояса и лошадиный низ. Да и в отличие от канона они спокойно вели диалог без всяких загадок и подобия на пафос, хотя в их лексиконе очень много и часто упоминались термины из астрономии и искусства оракулов. Закладки на них легли так же легко, как и на маглов. Пока Хагрид болтал, я спокойно рассматривал кентавров. Нам встретились две женщины и молодой парень. Женщины, если смотреть на человеческую часть, выглядели взрослыми дамами лет 30. Телосложение было крупное у обеих, но одна выглядела женственно, а другая более брутально и воинственно. Воинственная кентавра имела почти черный цвет лошадиной части и подкачанное человеческое тело, но без бросающихся в глаза перекачанных мышц. Лицо было овальным и вытянутым, с маленьким ртом, тонкими губами, широким носом и карими глазами. Волосы женщины были зачесаны и собраны в тугой плотный хвост, спускающийся до лошадиной части. Вторая кентавра имела короткие волосы рыжего цвета с круглым лицом, зелеными глазами, широким ртом с пухлыми губами и большим аккуратным носом. Лошадиная часть была коричневой масти. Обе женщины имели большие объемы груди 6 и 9 размера соответственно. Одежда кентавров была минимальна и только у женщин. Цветастый аналог юбки, прикрывающий место соединения двух тел, и укороченный жилет без рукавов, пытавшийся прикрывать грудь. Поговорив и выяснив, что кентавры тоже ищут новую тварь, которая завелась в лесу, но не нашли пока ее следов, мы направились дальше вглубь. И да, Квирелла уже назвать человеком было бы неправильно, он именно что тварь непонятной природы. Его ситуацию с подселением души Тома можно чем-то сравнить с моей, но с очень большими отступлениями и очень отдаленно, хотя не разбирающийся в тонкостях человек почти не увидит разницы. Одно то, что моя душа цельная, а не кусок, уже делает огромную разницу. И то, что ритуал, использованный мной, не несет даже частицы эманации смерти и не является некротической практикой, уже полностью нас различает. Побродив еще полчаса, мы наткнулись на следы крови раненого единорога, ведущие в разные стороны. Мы разделились, Хагрид взял с собой Гермиону, Гера, Рони, а я остался с Дарьей и Клыком. Когда все разошлись, мы направились медленной походкой в свою сторону, разговор не клеился. Девушка одновременно излилась на меня и стеснялась, так как я ей нравился. Стеснение тут понятно, да и злость тоже объяснить элементарно, мало уделяю внимания, подшучиваю, не получается произвести впечатление, да и то, что она связана со мной долгом, играет немалую роль. Хотя и мать и отец объяснили, что долг, по сути, фикция, и если она действительно влюбится, то сможет его избежать, легче ей от этого не становилось, да и избегать его она пока не видела причин, и на самом деле вообще пока о таком не думала, почти 12, это не совсем тот возраст, хотя тут и воспитание аристократическое, но все же, а дальше все произошло как в каноне, сначала испугался и сбежал Клык, потом к нам выбежала Гера с Рони, ну и еще минут 5 спустя мы наткнулись на каноничную сцену, где темный балахон, похожий на дементора, терзал тушу единорога и пил его кровь, закусывая мясом. Нас он заметил не сразу, а только когда под ногами отступающих спиной назад Рони с Дарьей хрустнули ветки. Каких трудов стоило мне поставить простенькое защитное поле, а не полноценно вступить в бой, уничтожая тварь. И сейчас, смотря на это, я понимаю, что сил мне хватило бы и в начале года, до всяких тренировок, чтобы сразиться с таким монстриком. Но нельзя, тогда канон может пойти в разнос и вместо подготовленной полосы препятствий может вылезти не пойми что и от кого. Долго держать защиту не пришлось, и буквально через десяток секунд послышался топот копыт, а еще через 5 в тварь врезались 2 пары лошадиных конечностей кентавров с двух сторон, откидывая ее тушу в сторону, а со спины выбежал Хагрид с Гермионой. Тварь Квиреллу, оценив ситуацию, быстро ретировался вглубь леса. Переволновавшиеся девушки принялись оживленно обсуждать ситуацию, а я отвесил по смачному шлепку по лошадиным задам наших спасительниц, вызывая их недовольное фырканье. Без закладок тут мне пришлось бы не сладко, но обе женщины уже были под полным моим контролем и я мог делать с ними и их телами все, что моей душе угодно. Ну я и делал. Проведя рукой по крупу, недовольно пыхтящей темноволосой кентавры, направил руку ей под хвост. Проведя по толстым половым губам, нащупал анальное кольцо и стал погружать в возмущенно вскрикнувшую женщину сразу два пальца. Пальцы входили туго, но легче, чем в обычных женщин. Никогда не думал, что буду трахать лошадь, но мой член уже креп. Но пока рано развлекаться, надо остаться с кентаврихами наедине. Когда все успокоились и Хагрид повел нас на выход из леса, кентаврихи вызвались нас проводить для дополнительной безопасности. Лесничий, конечно, удивился подобному, но, пожав плечами, согласился. Идти пешком, имея два транспортных средства, я не собирался, поэтому оседлал рыжую, сев за ее спиной. Естественно, позади меня забралась Гера, а остальные забрались на вторую женщину. Проведя руками по человеческому телу кентавры, обнажил ее груди девятого размера. Вторая кентавра сделала то же самое сама, и всю дорогу я наслаждался видом мерно раскачивающихся грудей. Проведя компанию до кромки, я и кентаврихи двинулись вглубь леса, куда мы двигались галопом. Через полчаса мы выскочили на небольшую поляну, на которой женщины решили перевести дух и признали ее безопасной, и что тут не бывает никто из их племени. Осмотревшись по сторонам, я тоже признал поляну удовлетворительной и достал кристалл, активируя защитные свойства и остановку времени. Кристалл слетел с моей руки и, поднявшись на уровень крон деревьев, накрыл поляну красновато-фиолетовым куполом, отрезая все, что внутри, от того, что снаружи. Удовлетворенно кивнув, распустил свои руки, гуляя по телу рыжей женщины, изучая его. Взяв в руки дойки рыжей кентаврихи, оценил их тяжесть. Подкидывая дойки женщины, понял, что весят они больше, чем такие же у обычных людей. И меня удивляет, как они с таким весом груди сохраняют баланс просто стоя, не говоря уже о том, чтобы делать это при движении. Размышляя о возможных способах сохранения баланса магии, продолжал подкидывать и мять сиськи стонущей кентавры. Груди сучки были очень мягкими и одновременно упругими, мять и щипать их было кайфно. Следующие полчаса я разминал и выкручивал груди женщины, слушая ее стоны, после чего добрался до ее толстых сосков, став тянуть за них в разные стороны груди уже кричащие от боли кобылы. За следующий час моих игр с грудью и сосками женщины, я довел ее до двух оргазмов. Убрав одну из рук от груди, сорвал набедренную тряпку, изображающую юбку, с кентаврой обнаружил, что у женских особей кентавров, в отличие от мужских, два половых органа. Да, у баб кентавров два влагалища, одно на конской части сзади, а второе почти там же, где и положено. Правда, его внешний вид был как просто вертикальная трещина чуть ниже пояса, ближе к конской части, но если раскрыть грубые створки конской плоти верхних половых губ, то под ними обнаруживалось стандартное человеческое влагалище. Пустив свою свободную руку к этой трещине, стал гладить вход вглубь. Ах, хозяин, нет, ах, стойте, ах, пожалуйста, ах, не надо, это отверстие, ах, не используется, ах, ах, больно. Кентавра первый раз за все время моих игр с ее телом подала голос, отличный от стонов, и попыталась остановить меня словами. Понятное дело, что мнение игрушки слушать я не стал, и пропихнул пальцы внутрь ее человеческие пизды. Сначала одну фалангу, но, встретив сопротивление, вогнал сразу целиком в хлюпающие соками глубины, и только после громкого вскрика кентавры до меня дошло, что я порвал ее целку, которая находилась у самого входа. Но я не остановился и продолжил изучать внутренности женщины, лаская мышцы влагалища пальцами. Хоть лоно было и очень влажным и узким, ощущалась какая-то неправильность, мышцы были слишком грубые и ребристы, вход в матку отсутствовал или располагался глубже обычного. Да и сами ощущения были не совсем привычными, но очень интересными. И все равно не могу поверить, что это отверстие не используется, сказал я полушепотом, не обращаясь ни к кому. Ах, да, хозяин, аха, это влагалище не используется. Ах, постанывая и еле стоя на своих четырех ногах, проговорила женщина. Интересно, почему, решил я расспросить кобылу, раз она разговорчивая, при этом схватил набухший клитор и выкрутил, отправляя женщину в очередной оргазм. Ах, кончаю, ах, это отверстие, пережиток нашей, ах, людской природы, ах, оно было, ах, предназначено для размножения от людей, ах, но уже многие, ах, сотни лет мы не, ах, занимались сексом с людьми, и оно почти полностью атрофировалось, ах, как же хорошо, ах, Четко и по факту разъяснила женщина, а после снова кончила и упала на землю животом своей конской части. Слезая с тяжело дышащей и пытающейся прийти в себя кентавры, обратил внимание на то, что вторая полулошадь тоже сняла с себя тряпки и у нее спереди было такой же формы влагалище. Женщина уже тоже опустилась вниз на землю, чтобы ее лошадиный зад был пониже и в более лучшем доступе для меня, но я пока не закончил с рыжей. Обойдя ту спереди, задумался о том, дать ей передохнуть или нет, придя к выводу, что пусть отдохнет, создал под собой кресло и увеличил его высоту так, что сидя на нем, мой член упирался в пухлые губы кентавры. Положив руку на голову, надавил, опуская ее вниз и помещая головку члена в рот сучки. Женщина тупила пару минут, и только после повторного нажатия на голову сообразила, что от нее требуется, и приступила к минету. К моему удивлению, кентавра справлялась со своей задачей хорошо, ее пухлые губы и толстый язык ходили по длине всего члена, задерживаясь на яйцах и головке, чтобы пососать и пооблизывать. После первого моего оргазма в ее ротике, место у члена заняла вторая лошадь, начав делать сразу горловой минет. Как я выяснил, копаясь в головах шлюх, это мать и дочь, рыжей кентавре было 63 года, а ее дочери 35, и обе по меркам кентавров еще считались молодыми самками. И еще обе кентавры были сейчас в цикле, и любая капля спермы человеческой, лошадиной или другого кентавра вызовет моментальную беременность. Кстати, насчет биологии, а точнее анатомии. С помощью специальных сканирующих чар из своей библиотеки, книги из которой доставила Софи, а проштудировал клон, я более-менее понял, как устроены кентавры. Про особенности их соединения и скелета говорить не стану, сейчас меня больше интересуют внутренние органы. Скажу сразу, что создатель мира, или сам мир, был извращен еще до моего появления, или мое вмешательство при появлении задело более глубокие слои реальности, вызывая изменения и в прошлом, и подобную возможность я не отрицаю. Так вот, органы были поделены примерно пополам, в человеческом торсе были легкие, сердце, горловой канал до желудка, который находится в лошадиной части тела, ну и матка с влагалищем, в лошадиной же были все органы, как и положено, только второе сердце было крупнее первого, и первоначальная длина анального прохода до момента перехода в кишки была почти сантиметров 20, ну и влагалище было вроде обычным, но шире и длиннее. Хотя я не зоолог и не знаю, как может выглядеть строение матки и влагалища у лошади. Умелым поочередным и совместным минетом матери и дочери я наслаждался пару часов, кончая в их бездонные глотки. Кончив рыжий в рот, не стал дожидаться, пока она отдышится, и спустился с кресла. Встав напротив нее, расположил стоящий член на входе в трещину и, пока кентавра не поняла, что происходит, двинул бедрами вперед. Поначалу член вошел легко в чавкающее смазкой влагалище, но буквально через пару сантиметров узость прохода стала невероятной и проталкивать ствол стало сложно, но я не остановился, пока не загнал его целиком, ворвавшись в матку кентавры. «А-а-а, больно, хозяин, разорвете, а-а-а-ах, пожалуйста, не надо, а-ах, а-ах, это не то отверстие, а-ах, оно уже не подходит, а-ах». Для секса, хозяин, больно, у вас слишком большой, мое, ах, стандартное влагалище вам лучше подойдет, ах. Но несмотря на все крики боли и плач, она уже стонала от удовольствия. И как бы женщина ни утверждала, что влагалище у нее уже не рабочее и чего бы она ни хотела, ее тело уже на инстинктах начало работать. Мышцы влагалища плотно сжались и даже без моих толчков стали доить мой член, выполняя ту функцию, для которой были созданы. Да, если я все правильно понял из быстрого анализа инфосферы, то мое появление действительно затронуло канон больше, чем я думал, иначе подобного в детской доброй сказке я объяснить не могу. Ну не могут быть настолько пошлые генетические эксперименты быть в этом мире изначально. А суть в том, что вместо стандартной природы возникновения кентавров, вейл, нека и других, некоторые расы были созданы много веков назад искусственно и, судя по всему, для секса, особенно учитывая то, что в отличие от кентавров, у Вейлы Нека нету представителей мужского пола. Да, в этой версии мира Гарри Поттера есть Нека и многое из того, чего не должно быть. Ну, это вообще отдельный разговор, и мы сейчас не об этом, скажу только по возникновению Нека у меня нет идей кроме магического скрещивания, но вот у Вейл есть прародительницы, обычные гарпии. Долбежка внутренности милфоподобной кентавры продолжалась еще несколько часов, Под конец второго часа женщина окончательно перестала плакать и просить остановиться, а вместо этого наоборот откинулась назад, ложась спиной на свой лошадиную часть, отдавая все свое человеческое тело мне на растерзание. Я с удовольствием пользовался ее передним влагалищем, лаская немаленькие груди еще часа два. Ее дочь, в отличие от матери, сразу легла на свою лошадиную часть, раздвигая при этом руками свою трещину, предлагая мне трахнуть ее туда, что я и сделал, наигравшись уже с ее матерью. Темненькая кентавра смогла адаптироваться к члену всего за час, и ее мышцы влагалища работали гораздо активнее. После подобного развлечения я все же решился попробовать и традиционные для кентавров отверстия. Никогда не думал, что буду ебать лошадь и буду зоофилом. Хоть я и понимаю, что кентавры не животные, но их влагалища хоть и имеют человеческую природу, но находятся в лошадиной части и подогнаны под все их параметры, так как у мужиков кентавров член именно что конский. Хотя сейчас, стоя позади темненькой кентавры и вовсю теребя ее толстые половые губы, слушая стоны и фырканье игрушки, я все больше хочу ее трахнуть. Но темненькой не повезло, и сейчас она действительно игрушка, на которой я хочу изучить реакции и внешний вид. Для лучшего обзора ягодицы были растянуты магией, хвост также задран и зафиксирован ей же. Я не особый мастак в анатомии этой области. Вот как эффективнее использовать боевые чары или колюще-режущее оружие, на крайняк огнестрельное. Это да, а изучать органы размножения – нет, но попробуем. Даже на первый взгляд было видно, что и влагалище, и анус больше человеческих. Половые губы черного цвета, что верхние, что нижние, были большими, толстыми и растрепанными, на ощупь нежными и почти неотличимыми от человеческих. Если их раскрыть, то плоть внутри была светло-розового цвета, но начинает она быть розовой гораздо глубже обычного, почти у самого входа во влагалище. Клитор был снизу, ближе к брюху, и очень толстым, с два пальца взрослого мужчины, четко выделяясь и возбужденно стоя, а кожистый капюшон, прикрывающий его, собран вокруг складками. Чуть выше него было раскрытое колечко уретры, которое было шириной с карандаш. Выше пизды и входа во влагалище, ближе к хвосту, было колечко ануса. Кольцо ануса было плотно сжатым, плюс кожа вокруг входа была взбухшей и немного грубой, и выглядела действительно как кольцо, внутри которого был обычный сморщенный анус. Погружать член и проверять вместительность влагалища пока не спешил, хотя могу попробовать угадать и сделать предположение, что оно будет ощущаться слишком свободно даже с моими габаритами. Но если поверить возгласам рыжей кентавры, то может я и ошибаюсь, и мой размер будет самое то. Но это проверим позже, пока я просто изучаю зрительно и тактильно, играясь и пощипывая пальцами толстые половые губы кентавры, поглаживая анальное кольцо и покручивая клитор. С ее восприятием я пока не игрался, да и суккубус не накладывал, только другими чарами почистил от лишних веществ, чтобы они мне не мешали играться с уретрой и анусом. Продолжая дергать и выкручивать половые губы кентавры одной рукой, второй стал гладить анальное кольцо еще активнее. Надавив двумя пальцами в центр, легко вошел внутрь. Как и ожидалось, анус игрушки не сопротивлялся и даже не особо сильно сдавливал, и я спокойно двигал пальцами внутри. Немного поиграв и оценив свободность входа, вынул пальцы и направил их к клитору, схватив его и став грубо дергать, покручивать и мять. Через десяток минут стонов, кентавра выгнулась человеческим телом и кончила. Не дав ей расслабиться, я отпустил клитор, напоследок хорошенько его ущипнув, и направил свои действия на уретру и, немного повозившись, погрузил одну фалангу пальца внутрь, вызывая панический крик боли. Придержав ее тело магией, продолжил разрабатывать вход и через пару минут спокойно уже погружал внутрь пару пальцев, а кентавра заливала все слезами.